И сейчас в роскошной приемной зале этих апартаментов, увешанных гобеленами, сотканными по эскизам Рафаэля Санти, они уясняют свои расхождения во взглядах. Или, вернее, да будет позволено так выразиться, бронятся. Никому никогда не понять, как подобные слухи могут просачиваться через стены, столь мощные и прочные, как стены герцогского дворца. Но всем в Страмбе было доподлинно известно, что вчера, под предлогом головной боли, герцогиня уже в начале 11-го покинула благотворительный бал, который устроил капитан для нотаблей города в пользу несчастных страмбских сирот, и своим преждевременным уходом сократила торжество, поскольку после ее исчезновения на английский манер невозможно было продолжать веселье. Тем самым она, не ведая того, нечаянно ускорила вынесение приговора Джованни. Приняв сильнодействующие порошки, герцогиня уснула. И, проснувшись лишь около полудня, только тогда узнала о приготовлениях, о том, что ее названный племянник прибыл в Страмбу навестить своего доброго дядюшку. А его под тем предлогом, что он якобы этого дядюшку хотел отравить, как это уже покушался проделать его отец, теперь бросает на растерзание льву. Возмущенная герцогиня подняла непристойный крик и обрушилась на супруга с воплем, что это с его стороны неблаговидный и неблагородный поступок. А он как будто ответил, что с ее мнением вполне согласен, но ничего уже не поделаешь, поскольку приговор уже вынесен по всем правилам закона в соответствии с пожеланием и по предложению капитана. Она будто бы возразила, с какой стати он, пьянь несчастная, велел посадить Джованни Гамбарини под замок, вместо того, чтобы, коль скоро имя Гамбарини в Страмбе проклято, тихо и незаметно вывести его из города. А он вроде как сказал, что поступи он так, у него начались бы крупные неприятности с господином капитаном. Она как будто кричала, что пора ему тюфяку избавиться, наконец, от этого злыдня капитана, а он ответил, что этого он не берется растолковать, потому как ей с ее бабьим умом того не уразуметь. Таким манером они будто бы клянут друг друга до сей поры. Вполне правдоподобно, что разногласия между герцогом и герцогиней, если на самом деле до этого дошло, высказывались несколько иначе, и аргументы обоих спорщиков были более утонченные и глубоки, чем того желала людская молва. Но нет никаких сомнений, что ссора все же имела место, и предмет ее был тот самый, что передавался из уст в уста, и это явилось причиной неприятной задержки с экзекуцией, что было скандалом для Страмбы, города четких приказов и порядка. Господа бронятся, а мы из-за этого прозеваем сиесту перед вечерней службой. Волновались монахи, мершие в своих тонких грубошерстных одежонках. Господа ссорятся, сердился Доматоре, а мой Брут из-за такой холодной погоды простудится, сдохнет, и я лишусь места. «Господа ссорятся, а мы прозеваем и после полуденный рынок!» В гневе роптали рыбаки, охраняя свои полные кадушки. «Господа ссорятся!» — улыбался аптекарь Джербина, светлая голова. «Ну что ж, тем лучше!» Герцогиня воспротивилась не герцогскому решению, а капитана, поскольку герцог всего лишь мелкая марионетка в капитановых руках. «Ну что ж, погляди, чья возьмет». Приблизительно в четверть первого, а может, на несколько минут поздней, на лестнице дома появился сам капитан, а личность которого была памятна такому множеству людей, охраняемый слева и справа, сзади и спереди, желтыми алебардниками.